Глава 5. Второе посещение Мэгги. Трещину в отношениях двух мальчиков было не так просто заделать, и они довольно долго разговаривали друг с другом, только когда их к тому вынуждала необходимость. При различии их темпераментов обида легко могла перейти в ненависть, и у Филиппа этот процесс, по-видимому, уже начался. По натуре он не был злым, но обидчивость часто толкала его к недобрым чувствам. Быку, мы можем позволить себе утверждать это, ссылаясь на авторитет одного из великих классиков, не свойственно пускать в ход зубы как средство нападения. Том был милый 13-летний бычок и бросался на подозрительные предметы со всей присущей быкам ловкостью. Но он случайно попал в самое уязвимое место и причинил Филиппу такую острую боль, будто преисполненный ядовитой злобы долго и тщательно целился, чтобы поразить его посильней. Том не понимал, почему бы им не покончить с этой ссорой, так же, как они кончали со многими другими, просто делая вид, что ровно ничего не случилось. Хотя он раньше никогда не говорил Филиппу, что его отец мошенник, мысль эта всегда в какой-то степени определяла его отношение к товарищу, который не вызывал у него доверия и которого он не мог ни любить, ни ненавидеть. Поэтому выражение этой мысли вслух не явилось для него таким событием, как для Филиппа. Он имел полное право сказать так, раз Филипп первый на него набросился и обозвал худыми словами. Но, заметив, что все попытки пойти на мировую не встречают со стороны Филиппа никакого отклика, Том снова надулся и решил никогда больше не обращаться к нему за помощью, ни с рисунками, ни с латынью. Они держались друг с другом настолько корректно, насколько это было необходимо, чтобы мистер Стеллинг не заметил, что они в ссоре. Он сразу бы положил конец таким глупостям. Но Мэгги, приехав к Тому, не могла удержаться, чтобы не смотреть со все растущим интересом на его нового товарища, хотя он и был сыном этого гадкого Уэйкома, на которого так сердился ее отец. Она прибыла в разгар занятий и сидела в сторонке, пока Филипп отвечал уроки мистеру Стеллингу. Том за несколько недель до ее приезда писал ей, что Филипп знает бесчисленное множество разных историй, не таких глупых, как у нее. И теперь, слушая его, Мэгги решила, что он должно быть очень умный. Она надеялась, что Филипп найдет умной и ее, Мэгги, когда они поговорят друг с другом. К тому же Мэгги с нежностью относилась ко всем коллегам. Она предпочитала хромых ягнят, потому что ей казалось, что сильные и здоровые не так рады будут ее ласкам. А ей больше всего нравилось на свете ласкать тех, кому это доставляет радость. Она очень любила Тома, но ей хотелось, чтобы его больше беспокоило, любит она его или нет. «А Филипп Уэйкем кажется славный мальчик, а Том?» — сказала она, когда они вышли вместе в сад перед обедом. «Он же не мог сам выбрать себе отца, правда? И я читала об очень плохих людях, у которых были хорошие сыновья». И о хороших родителях, и плохих детях. А если Филипп хороший, мы должны только жалеть его, раз у него отец плохой человек. Ведь он тебе тоже нравится, да? Странный он какой-то, — отрывисто бросил Том. И злится на меня за то, что я назвал его отца мошенником. А я имел полное право это сказать, ведь так оно и есть. И он первый начал браниться. Побудь тут минутку одна, Мэгги, ладно? Мне надо сбегать в мою комнату. У меня там что-то есть. А мне можно с тобой? Спросила Мэгги, которой в первый день после разлуки была мила даже тень Тома. «Нет, я тебе потом расскажу, что это. Сейчас еще рано», — сказал Том и в припрыжку побежал от нее прочь. После обеда мальчики снова пошли в кабинет готовить уроки на завтра, чтобы в честь приезда Мэгги быть вечером свободными. Том сгорбился над латинской грамматикой, бесшумно шевеля губами, как ревностный католик, стремящийся поскорее повторить «Отче наш» положенное число раз. А Филипп в другом конце комнаты прилежно читал что-то, заглядывая то в одну, то в другую большую книгу с таким довольным видом, что возбудил любопытство у Мэгги. Совсем не похоже было, что он учит уроки. Она сидела у камина на низенькой скамеечке недалеко от обоих мальчиков, попеременно наблюдая то за тем, то за другим. И, как-то оторвавшись от книги, Филипп встретился взглядом с внимательными черными глазами, глядевшими на него с немым вопросом. Он подумал, что эта сестренка Талливера — премилое создание и совершенно не похожа на своего брата. Он бы хотел, чтобы у него, Филиппа, была младшая сестренка. Есть у нее что-то такое в глазах, отчего на ум приходит принцесса из сказки, превращенная в бессловесную лягушку или лебедя. Я думаю, он увидел в них неудовлетворенную мысль и неудовлетворенную жажду любви. «Послушай, Мэгзи», — сказал наконец Том, закрывая книги и откладывая их в сторону с энергией и решительностью истинного мастера в искусстве ничего не деланья. «С уроками покончено! Пойдем со мной наверх!» «А зачем?» — спросила Мэгги, когда они вышли из комнаты. Она вспомнила его предварительный визит в спальню и возымела кое-какие подозрения. «Ты, может, хочешь сыграть со мной какую-нибудь шутку?» «Да нет, Мэгги, нет!» — уговаривал ее Том. «Тебе это очень-очень понравится!» Он обнял ее за шею, она обвела рукой его талию, и так, обнявшись, они пошли наверх. «Послушай, Мэгги, только ты никому не говори, знаешь?» — сказал Том. «А то я получу 50 строчек». «Оно живое?» — спросила Мэгги, который вдруг пришло в голову, что он тайком держит в своей комнате хорька. «Сейчас увидишь», — ответил Том. «Иди теперь в тот угол и закрой пока глаза», — добавил он, запирая дверь спальни. «Я скажу тебе, когда можно будет повернуться. Только не визжи». «Если ты меня напугаешь, буду», — сказала Мэгги, становясь к серьезной. «Да нечего тут пугаться, глупая», — сказал Том. «Ну, закрывай глаза, да смотри, не подглядывай». «Очень мне нужно», — презрительно сказала Мэгги и уткнулась лицом в подушку, показывая, что честь для нее превыше всего. Том, опасливо оглядываясь, пошел к чулану, затем забрался в него и притворил за собой дверь. Мэгги ничего не стоило сдержать свое слово, даже не опираясь на твердые принципы. Лежа с закрытыми глазами, она скоро забыла, где находится, и задумалась о бедном горбатом мальчике, таком умном. Но тут Том позвал ее. «Гляди теперь, Мэгги!» Тому пришлось немало поломать голову и заранее подготовить кое-какие эффекты для того, чтобы предстать перед Мэгги в столь поразительном обличье. Недовольный мирным выражением своего лица, его круглые розовые щеки и добродушные серо-голубые глаза, над которыми виднелся лишь слабый намек на соломенного цвета брови, никак не желали принимать грозный вид, сколько бы он ни хмурился перед зеркалом. Филипп как-то рассказал ему о человеке, у которого морщины на лбу напоминали подкову. И Том изо всех сил старался хмуриться, чтобы и у него на лбу были такие же морщины. Он прибегнул к помощи незаменимого в этих случаях средства, к жженой пробке, и навел себе черные брови, благополучно сошедшиеся над переносицей, и зачернил подбородок уже менее аккуратно. Вокруг ночного колпака он обмотал наподобие тюрбана красный платок, а грудь перехватил красным шарфом, как перевязью. Весь этот красный цвет в сочетании с насупленными бровями и решительность, с которой он сжимал саблю, держа ее острием вниз, должны были дать хотя бы примерное представление о его жестокой и кровожадной натуре. Какую-то секунду Мэгги смотрела на него в полном недоумении, и Том получил огромное удовольствие. Но тут же она рассмеялась и, хлопая в ладоши, воскликнула: «О, Том, ты нарядился, как синяя борода в балагане!» Очевидно, саблей ничуть ее не поразило. Она была в ножнах. Это легкомысленное существо нуждалось для устрашения в более сильных средствах. И Том решил перейти к своему коронному номеру. Нахмурившись в два раза грознее, чем прежде, в воображении, если не в действительности, он осторожно вытащил саблю и направил ее на Мэгги. «О, Том, пожалуйста, не надо!» Стараясь не выдать своего страха, воскликнула Мэгги и отбежала от него в противоположный конец комнаты. «Я закричу! Честное слово, закричу! Ой, не надо! Лучше бы я совсем сюда не приходила!» Лицо Тома стало расплываться в удовлетворенной улыбке. Но он тут же сдержал это проявление чувств, неподобающее суровому воину. Медленно, чтобы не наделать шума, он опустил ножны на пол и грозно сказал: «Я герцог Веллингтон! Шагом марш!» Он топнул правой ногой, все еще направляя шпагу на Мэгги, которая, дрожа и чуть не плача от страха, забралась на кровать, чтобы хоть немного увеличить расстояние между собой и братом. Том, в восторге, что имеет свидетеля своих военных подвигов, пусть даже свидетель этот Мэгги, напряг все силы, чтобы показать такое умение владеть саблей, какого, естественно, было ожидать от герцога Веллингтона. «Том, я этого не вынесу, я буду сейчас кричать!» — всхлипнула Мэгги при первом движении сабли. «Ты поранишься? Ты отрубишь себе голову!» «Раз, два!» — решительно произнес Том, хотя на «два» рука его дрогнула. «Три» прозвучало не так уверенно, и тут сабля покачнулась, а Мэгги громко вскрикнула. Сабля упала, да еще лезвием Тому на ногу, а сразу же затем и он тоже упал. Все еще крича, Мэгги одним прыжком соскочила на пол, и тут послышался звук быстрых шагов. Первым из своего кабинета в том же этаже подоспел мистер Стеллинг. Он увидел обоих детей на полу, Том был без сознания, и Мэгги, обезумев от страха, с громким плачем трясла его за курточку. Бедняжка решила, что он умер, и все же трясла его, словно это могло вернуть его к жизни. А через минуту она заплакала от радости. Том открыл глаза, она еще не в состоянии была горевать из-за того, что он поранил себе ногу. Том жив. Казалось, нет большего счастья.